Викторина останавливает свободное такси и говорит шоферу адрес, который дал ему в тюрьме Камачито. В районе Пропатрия утро уже совсем созрело. Солнце украшает апельсиновыми цветами худосочные деревца на маленькой площади. Бледная в желтом платье девочка забавляется, разговаривая сама с собой в дверях какого-то домишки. По адресу, указанному Камачито, находится скобяная лавка или портняжная мастерская совершенно непотребного вида. Ее окна наглухо закрыты ставнями, а не стеклом, как подобает настоящим витринам. За прилавком этого странного заведения сидит скорчившись не менее странный субъект неопределенного возраста. Антикварное пенсне пляшет на его хищном носу. Он внимает воинственным воплем, несущимся из радиоприемника, который у него над ухом извергает последние известия. Викторино Перес, общественный враг номер один, сегодня на рассвете совершил неслыханный по дерзости побег из тюрьмы Ла-Планта. Вы можете выиграть крупную сумму денег в лотерее Ориенте. Викторино более или менее это предвидел. Радио будет орать до полудня, затем его станут поливать грязью вечерние газеты, а завтрашние утренние окажут ему честь, напечатав его портрет на последней полосе. Викторина подходит к скрюченному лавочнику и говорит, что он от Камачито. Старикашка сразу же опознает своего визитера. В голове у него мутится от страха, а радио вновь с ожесточением начинает бубнить. Беглый бандит имеет при себе оружие. Пепси-кола украшает жизнь. Старикашка еще более сжимается за прилавком, стуча зубами, собирает все свои силы и с колумбийским либо деревенским акцентом зовет помощника, который шныряет в задней комнате. «Худас Тадео!» И к которому относится или должно относиться это имя. «Худас Тадео!» Затем хозяин напяливает на голову черную фетровую шляпу, сразу превращающую его во вдовца. Говорит, неизвестно, к кому обращаясь, то ли к Викторино, то ли к Худасу Тадео, который, наконец, приплелся после того, как его окликнули в шестой раз. «Я вернусь через 10 минут». И поспешно выскальзывает из лавки. Викторино не беспокоится. Хозяин не может выдать его, не рискуя привлечь внимание к своим собственным делишкам. Откуда, мол, вы знаете этого Камачито? Радио снова начинает горланить о его побеге. Известие об этом будет передано до обеда раз 40. Худас Тадео — слабоумный индеец. Он никогда не слушает, о чем болтают призрачные радиоголоса. Он предпочитает давить пальцем развратные мушиные пары на досках прилавка. Викторина садится на стул, которого ему никто не предлагал. Худас Тадео смотрит на него искоса и улыбается. Улыбается так, словно посвящен в тайну. Он ни во что не посвящен. Его соучастие видимое, как у всех идиотов. Никто не входит за покупками в эту лавку, где не видно никакого товара. По тротуару удаляется продавец лотерейных билетов, выкрикивая дурацкий счастливый номер без семерок. Проходит более получаса, и возвращается старикашка в старомодном пенсне, возвращается таким же встревоженным, каким ушел. Не снимая шляпы, он нервно говорит Викторино: «Пошли». И опять идет на улицу. Викторино следует за ним, хромая и изрыгая проклятие.